Глава 47. Рекламное агентство «Артмедиа», не в пример своему поставщику кадров, занимало целиком двухэтажное здание в историческом центре города. Видать, дела в компании и впрямь шли прекрасно, если она могла себе позволить поселиться в купеческом доме XIX века. На одни только модильоны и узорные капители можно было любоваться целый час. Но внутри, конечно, все было по-современному, начиная с холла. Полки, диваны, кресла, картины, светильники. Все в стиле контемпораре. И модно, и уютно. Администратор за стойкой встретила Мику приветливо и попросила немного подождать. Мика приехала сильно заранее, боялась опоздать, и пришлось сидеть без дела, разглядывая картины и фото на стенах. Там были еще и всякие наградные грамоты, благодарственные письма, сертификаты. Но это все ее мало интересовало. А вот фото зацепили внимание. Она даже встала с кресла и подошла поближе. Да, ей не показалось. В ряду фотографий нашей модели центральное место занимал большой портретный снимок Алины Карасевой в диадеме королевы красоты. Выходит, она действительно здесь работала. Не очень приятно, конечно, но да ладно. Потихоньку подтягивались и другие девушки. А в 10 ровно координатор проекта, молодой лысый мужчина, представившийся Ярославом, собрал всех в небольшом зале. «Итак, девушки-красавицы, вам уже в кадровом агентстве вкратце объяснили, для чего вас наняли». Начал он свою речь. Стулья здесь стояли полукругом, и он выступал перед всеми, как перед зрителями. Сначала за столом стойкой, потом вышел вперед, ближе к ним. «В следующую среду в Байкал-бизнес-центре будет проходить крупнейший форум энергетиков. Событие значимое и важное. Для многих из вас это уже не первый подобный опыт, но все равно». В этот момент дверь приотворилась, и в зал, тихо извинившись, прошмыгнула еще одна девушка. Координатор бросил на нее раздраженный взгляд. «Милые девушки, стендисты и промо-модели – это высшая каста среди промоутеров. От вас требуется не только хорошо выглядеть и красиво улыбаться, от вас требуется еще и серьезный, ответственный подход к работе», – выговаривал он, сверля опоздавшую взглядом. «Больше подобного не потерплю». Девушка вся красная съежилась на стуле, а координатор следующие полчаса рассказывал о том, что им предстоит делать во время форума. «Если все так, как он говорит, — подумала Мика, — то ничего особенно сложного. 4 девушки будут расхаживать по залу с проспектами и флаерами, предлагая их посетителям форума. Еще 4 должны будут выискивать потенциальных клиентов, проводить анкетирование и собирать у них контакты. Но а на выставочном стенде компании оставят только 2. «Но на стенде работать будут те, у кого уже есть опыт», – уточнил он. «Поскольку именно они будут представлять лицо компании и формировать ее имидж. Значит так, сейчас закончу с вводной частью и с каждой из вас побеседую лично, но и распределю, кого куда». Дверь снова распахнулась, и в зал плавно и неспешно вошла Алина Карасева. «Доброе утро, Ярик». Пропела она тягуче. На ряды стульев она и не взглянула, а выбрала себе единственное место рядом со стойкой координатора. Видимо, его кресло. Грациозно села, закинув ногу на ногу, и лишь тогда удостоила ленивым и каким-то благодушно насмешливым взором остальных. Впрочем, когда она увидела Мику, на долю секунды в ее глазах промелькнуло удивление и настороженность, раздражение. Трудно сказать точно, Алина почти сразу отвела взгляд. Но явно она ей не обрадовалась. «Алина, мы начали в 10», — напомнил ей с легким упреком координатор. Видно было, что ему не по душе ее фривольность, но и на замечание он не решался. Видимо, королева красоты находилась здесь на особом положении. «Ярик, не занудствуй», — кокетливо улыбнулась она. «Я и так еле встала. Спала от силы 3 часа». «Кто ж тебе мешал лечь раньше?» — пожал он плечами. «Ты прекрасно знаешь, кто мешал». Многозначительно улыбнулась она. «Ярик, ты же сам все понимаешь. Ты же не старый». Координатор пропустил эту ремарку мимо ушей. Мика тоже ей бровью не повела, но в груди болезненно зажгло. К сожалению, она тоже все поняла. И ведь поставила для себя точку. И даже перевернула страницу. А вот стоило этой Алине только намекнуть, и сразу стало так неприятно. Когда Ярослав объявил 10-минутный перерыв, к Мике неожиданно подошла Алина. «Ну, привет, бывшая одноклассница». «Ну, привет», — ответила Мика, почему-то чувствуя себя рядом с ней неуютно. И дело даже не в Колесникове. Алина сама по себе внушала дискомфорт. Мике казалось, что она к ней присматривается, оценивает, выискивает какое-нибудь слабое место. А еще казалось, что она знает про них. Хотя что она могла знать? Ведь если объективно, то между ней и Колесниковым не было ничего. Единичный поцелуй не в счет. И все же никак не получалось избавиться от этого ощущения. «Решила стать моделью?» Не пряча насмешку, спросила Алина. «На время?» – пожала плечами Мика. «Пока не найду что-нибудь подходящее». «Даже так?» – взметнула идеальную бровь Алина. Но снисходительная насмешка исчезла. «А что же для тебя подходящее?» «Тебе, правда, это интересно?» Алина смерила ее взглядом. «Нет, совсем не интересно», — согласилась она. «А расскажи-ка ты лучше, что было между вами, между тобой и Женькой?» «У него и спроси». Этот ответ Алину явно не удовлетворил. Но тут вернулся координатор и прервал их разговор. Следующие 3 часа он беседовал с каждой из 9 девушек. Остальные в это время изучали материалы к форуму, кроме Алины. Она немного посидела со скучающим выражением лица и незаметно удалилась. Но так даже лучше. Без нее дышать стало свободнее. Когда дошла очередь до Мики, координатор озадачился. «Я что-то тебя не помню». Наставил он на нее указательный палец, затем взял со стола ее резюме, пробежался глазами. «Тебя ведь не было, когда мы всех согласовывали. Впрочем, ладно, меня-то устраиваешь. Фактура отличная». «Так, тут сказано, что ты переводчик. В Москве училась и работала». Он снова посмотрел на нее и неожиданно выдал тираду на чистейшем английском. Мика хоть и удивилась такому внезапному переходу, но диалог с легкостью поддержала. В конце концов Ярослав рассмеялся и уже по-русски продолжил. «Отлично, ты мне нравишься. Умеешь произвести впечатление. Думаю, поставлю-ка я тебя вместе с Карасевой на стенде». Это, наверное, должно было польстить, но Мика, наоборот, приуныла. Ей и 5-минутного разговора с королевой красоты хватило за глаза. А 3 дня стоять с ней бок о бок – сомнительное счастье. Мика снова задумалась о ней. Почему рядом с Алиной ей хотелось поежиться и уйти куда подальше? Это не ревность, нет, это скрытую враждебность. Вот что она от нее чувствовала. И еще интересно, почему она расспрашивала про Колесникова? С чего она вообще взяла, что между ними что-то было? Алина, когда вернулась и узнала, кого ей поставили в пару, тоже не обрадовалась. Возмущаться не стала, но протянула с наигранной обидой. «Ярик, и за что ты меня так не любишь?» Домой всем выдали материалы по Байкальской энергетической компании, чтобы выучили, как отче наш. Оформили Мику по договору подряда, но, собственно, в штат она и не рвалась. Затем Ярослав ей предложил на завтра выйти вместе с еще 2 девушками постоять в торговом центре на розыгрыше автомобиля. Присмотреться, понять, как работается в поле, получить какой-никакой опыт. Тем более, сказал, ничего особенного там делать не надо. Просто стоять, улыбаться и привлекать внимание. Но главное, он обещал сдельную оплату. Сразу 3500 на руки за день. Даже не за день, а за полдня. Конечно, Мика согласилась. Еще и обрадовалась. После вчерашнего визита к матери у нее из головы все никак не выходил ее рассказ. Полночи она искала в интернете информацию по подобным делам. Даже написала в несколько юридических фирм. Но чтобы получить полноценную консультацию, нужны были деньги. Небольшие, но у нее теперь каждая копейка на счету. Да и опыт полевой работы ей действительно пригодится. На следующий день Мика с утра пораньше заскочила к бабушке всего на час. Обещала, что и вечером заедет, но та в своей манере запретила приходить. «Я сама могу, если что надо, а ты работай. Еще документы подай в ВОЗ». С трудом, но все-таки уже разбирала ее речь Мика. В торговый центр, где проходил розыгрыш, Мика успела едва-едва. Ей всучили костюм и велели быстро переодеться. Про костюм Ярослав ей ничего не говорил, и этот момент стал для нее большой неожиданностью. Потому что переодеться надо было в красный топ, который мало чем отличается от бюстгальтера, и красную юбочку, расклешенную и очень короткую. Настолько короткую, что она вряд ли хоть что-нибудь там прикрывала. «А нельзя в своем?» – спросила она, растерявшись. «С ума сошла! Но я не могу в таком виде на людях». «В каком таком? Это обычный спортивный топ», – злилась на нее женщина-менеджер. «Что за трепетную лань мне прислали?» Почему я должна капризы выслушивать? Раньше надо было вставать в позу, а не в последний момент. Что сейчас делать прикажешь? Мне вместо тебя идти?» Женщина была в возрасте и сильно в теле. Так что другие две девушки, которые уже переоделись и, к слову, чувствовали себя вполне комфортно, не удержались и прыснули. Но под суровым взглядом менеджера сразу примолкли. «Да правда, что такого-то?» — сказала ей одна из них. «Ты как будто не из Москвы, а из монастыря. Тебя же не в нижнем белье туда гонят». Мика, поколебавшись, все же переоделась в предложенный костюм. На деревянных ногах последовала за другими в холл торгового центра, посреди которого на постаменте красовался новенький автомобиль с огромным золотым бантом на капоте. Возле этого постамента им и полагалось позировать до самого розыгрыша. А это целых 4 часа. Те две девушки сразу вошли в роль. Они вставали то так, то этак, принимали соблазнительные позы, то подогнув ножку, то опершись о капот, и призывно улыбались. Мика же чувствовала себя ужасно. Так стыдно было, будто она на центральной площади голая. И уж, конечно, там не до поз было. Она и улыбку-то еле из себя вымучивала. Хотя, справедливости ради, проходящие мимо люди смотрели на них вполне буднично. Никто пальцем не показывал, никто не приставал. Ну, разве что подмигивали некоторые или улыбались в ответ. Ну и пару раз попросили с ними сфотографироваться. Постепенно она все же стала расслабляться, уповая на то, что торговый центр находился в другом конце города. Вряд ли сюда кого-то из знакомых или соседей занесет. Спустя пару часов девушки-модели сказали ей: «Мы пойдем покурим и воды купим. Минут 10-15 нас не будет». Она кивнула: «Да, конечно». Хотя одной стало опять не по себе. Прошло 10 минут, 15, 20. Девушки все не возвращались. Мика с раздражением всматривалась в людей, поджидая их, и вдруг напоролась на ответный взгляд. Прямо на нее шел Колесников.